Он сложил рулоны обоев у стены, даже не задумываясь о том, откуда они возникли, ведь строительных магазинов он не посещал вовсе. Отряхнул руки, поправил рубашку и открыл дверь в пустынный серый коридор. Тотчас под его ногами возникла изумрудная ковровая дорожка, которая перекатилась вперед, занимая свое привычное место. Стены обретали краски, возникали из пустоты чудесные картины, проступая на обоях из мутных черных пятен и раскрываясь, будто цветы. Заиграла легкая бравурная мелодия, невольно вызывая широкую улыбку. Загорелись лампы по краям, вспыхнули свечи в канделябрах, когда он не спеша отправился в кабинет Лили, любуясь своим обновленным прекрасным домом. С каждым его шагом пространство вокруг менялось и расцветало, сглаживались пошедшие от сырости пузырями обои, затягивались рваные раны осыпавшейся штукатурки на стенах. Ярко затрещало пламя, погасшего еще несколько дней назад камина, стоило ему подойти ближе. Доминик двигался вперед, словно во сне. Движения казались медленными и смазанными, словно в фильме кто-то убавил скорость воспроизведения, но это даже убаюкивало его. Теперь у Доминика не было проблем со сном, потому что отныне он просто не спал. Сон не требовался его постоянно бодрому и отдохнувшему телу и разуму. Он постиг гармонию человеческого счастья, рядом с которым все иные удовольствия жизни меркли и казались совершенно ничтожными. Все, что находилось за границей комнаты дома и заросшего деревьями участка, стало неважным и абсолютно пустым. Доминик шел вперед, любуясь красотой Энфилады. Найти кабинет Лили он мог в любой момент, открыв ключом каждую подвернувшуюся комнату. Но сейчас он хотел немного развеяться и насладиться моментом крошечного триумфа, который дарил ему этот дом. Именно так, дом, дом с большой буквы. «Мне надоел этот цвет», — приказал он дому, указывая взглядом на нежно-голубые оттенки стен и бутоны цветов, вырастающих прямо под потолком. «Я хочу что-то более яркое, жизнерадостное, эксцентричное. Сделаешь это для меня?» Он даже не успел толком подумать об этом, как стены запестрили сочными красками, переходящими в ослепительный блеск золота. Из темноты проступили витые арки, упираясь в сферический потолок. Окна засверкали яркой, витражной мозаикой. Зазвучал нежный, как поцелуй любимой, детский хор, вызывая экстаз, близкий к блаженству. «Прекрасно!» — думал Доминик, замерев на месте. «Просто прекрасно! Бог есть любовь! Спасибо тебе, дом! Теперь я хочу, чтобы это увидела Лили! Открой мне ее кабинет!» Ближайшая к нему дверь с легким скрипом отворилась, брызнув липкой темнотой. Доминик вздрогнул, снова приходя в себя ото сна, уставился на черный проход, пустой и безжизненный, словно глазница мертвеца. Не показалось ли ему, что хор, воспевающий Бога, стал немного тише, а краски уже не слепят небесной красотой? «Ты уверен, что я должен идти сюда, дом?» — сказал Доминик вслух, и внезапная тревога показалась ему глупой и лишней. «Что это за место?» Белая дверь скрипнула и распахнулась еще шире, будто подталкивая шагнуть вперед. Когда Доминик пришел в себя, то осознал, что стоит посреди погруженного в полумрак чердака, ежась от порывов холодного ветра, врывающегося в раскрытое окно. Или буран на улице усилился, или он сам открыл шпингалеты, чтобы впустить в сморщенные легкие дома как можно больше свежего воздуха. В правой руке Доминик сжимал связку ключей, в левой бесполезно щелкал пультом, регулирующим освещение. Странно, что он не заметил, как в доме неожиданно не стало электричества, и все кругом заполонила оглушающая темнота. Он боязливо оглянулся назад, словно опасаясь, что тень набросится на него со спины, после чего попытался сбросить сковавшее его оцепенение. «Господи Боже, как я мог оказаться здесь?» — лихорадочно соображал Доминик, воюя с промозглым ветром, упиравшимся в створы окна. «Я ведь помню, как шел по коридору, как распускались цветы, как звенел хор». «Или ты это все сам себе придумал?» — холодно поинтересовался голос внутри, и Доминик вздрогнул, словно от резкого звука. «Сколько дней ты уже стоишь на этой мансарде? Сколько дней назад ты приехал из города после библиотеки? Вспомни, когда ты последний раз принимал пищу, курил, пил?» «Я прибыл из города на этой неделе», — медленно рассуждал Доминик, ощущая, как дрожь стремительно переходит в судороги. «Я обустраивал детскую. Лили заканчивала работу над нашей скульптурой. Я не помню, я ничего не помню». «Как давно ты стоишь здесь, на холоде, в темноте, в доме без света и тепла, Доминик?» — заинтересованно спросил голос и, помедлив, добавил. «Как ты думаешь, как долго человек может продержаться без пищи и воды? Не больше 3-4 дней, как мне кажется». «Не может быть!» — прокричал Доминик неслышно, кинувшись к люку в полу. «Это все нереально! Мне нужно назад, в свет! Там, где розы!» Черный провал люка оскалился на него узкими сегментами лестницы. «Значит, это правда?» Он поднялся по ступеням, вошел в густую темноту, где так и остался. «И что же, Лили? Она же ищет его! Но сколько времени прошло с тех пор, как он оказался здесь? Дни? Часы? Минуты?» Доминик ощутил, как сводит его желудок, а к горлу подбирается липкий комок. «Думай, Доминик!» — сказал холодный голос логики в его голове. «Ты же не зря оказался здесь! Думай, соображай! Зачем-то дом призвал тебя сюда!» «Что? Да здесь же ничего, кроме старой рухляди!» — проорал Доминик истерично, слыша, как собственный голос отражается эхом от стен. «Мне нужно вниз, к Лили!» «Именно! Ничего, кроме старой рухляди!» — подтвердил кто-то внутри него. «Так что ты хотел найти здесь, в этой темноте? Зачем шел сюда?» «Письма!» — проговорил Доминик, и перед глазами, словно в ненастроенном кинопроекторе, забрезжили тусклые воспоминания. «Письма, в которых есть история дома, где им быть, как не здесь, там, где никто не увидит. Те письма, которые я видел тогда в первый раз на чердаке, когда нашел тот снимок». «Время!» — ответил холодный голос. «Его осталось слишком мало. Тем не менее, ты пришел сюда, так действуй!» Черные ступени ведут все глубже, сегмент за сегментом, спираль за спиралью, этаж за этажом. Они блестят от влаги, скрипят под подошвой высоких ботинок, звенят набатным звоном от подбитых каблуков. Глубина не слишком большая, но достаточная, чтобы разместить здесь цех переработки. Его необходимо прятать внизу, от чужих глаз, от чужих ушей и чужих носов. Вонь здесь стоит невероятная. Пахнет каленым железом, гниющей плотью, грязью и дымом. Завитыми решетками слева генеральные котлы, поддерживающие в сердце дома нужную для экспериментов температуру, пароотводящие трубки, вены старого приюта. Они поднимаются из-под земли, оплетают мастерские и уходят в жилые помещения, связываясь в узлы и уползая в стороны. Здесь дежурят 6 рабочих. Все они как один. Воспитанники старого приюта. Им нет еще и 13 лет, поэтому с поддержанием тепла проблема, не выдерживают тяжелой физической нагрузки. Воздух разрежен, температура сводит с ума. Брать для этой работы взрослых нет никакого смысла, слишком опасно. Эта работа сверхсекретна и ширма приюта для несовершеннолетних сирот помогала сохранить необходимое в тайне. Теперь здесь стоит крошечная фармацевтическая фабрика и открыт небольшой лазарет. Кто здесь станет искать неблагополучных и сирот? Идеальное место для проведения эксперимента. Детей не найдут. Все никаковцы на бойне, и несмотря на то, что в их венах нет наркотика, никогда не осмелятся ослушаться и бежать. Страх — великая сила, особенно если им владеть как ловким инструментом с большим мастерством. Вчера стало известно, что дом решил отстроить новую комнату в южном крыле. Никто не видел, как это происходит, но возник фундамент, поднялись стены, проступил дверной проем. Дом растет, как всякое живое существо. Любой камень — клетка организма. Пусть дому не хватает опыта и разума, сейчас он как дитя, недавно вышедшее из утробы матери. Он еще не отдает отчета в том, что творит. Как любого ребенка, его следует взрастить, обучить хорошим манерам и дать подобающее образование. Так пусть кормится чужим опытом и чужими знаниями. Из взрослых здесь только охрана. 22 человека, выставленных на разных этажах для постоянного наблюдения и безопасности. Когда они еще были пациентами госпиталя, им выкололи глаза и вырезали языки, так что о сохранности тайны можно не беспокоиться. Сыворотка контроля, очень сильного синтетического наркотика, привезенная из одной далекой страны, превращает их в надежных и расторопных слуг. Две дозы на взрослого, одна на ребенка, половина для цепных псов, которые охраняют приют среди древнего парка. Процедура ежедневная, ровно в полдень и ровно в полночь. Сыворотка уничтожает личность и мыслительные процессы подопытного, так что дозволить им следить за ходом производства невозможно. Почти что мертвые, они помнят только о приеме пищи и сне. Некоторые сохраняют базовые знания обращения с оружием, но не более. Им раздали винтовки, но большинство не помнит, как стрелять. Куда им регулировать дом? Здесь нужна крепкая рука. Возле цеха переработки гнилью и разложением несет намного сильнее. Трупы бывших рабочих уложены в вагонетки и брошены в просторные деревянные ящики, напоминающие гробы. Здесь пристреленный рабочий, здесь в мешанине из крови и костей. Бедолага, угодивший под пресс. Дальше погибший смотритель, окунувшийся лицом в топку центральной печи. При такой температуре распад тела значительно ускорен, а значит, тела полны червями и насекомыми. Это не слишком влияет на эффективность эксперимента, но сильно бьет по эстетическим чувствам. Дети разгружают ящики, выбрасывают гнилье в огненную гиену за решеткой, проталкивают ее все дальше с помощью длинных багров и шестов. Все, что не получается сжечь, хоронится тремя этажами выше. Так вышло и с неудачными результатами эксперимента. Восьмерых воспитанников захоронили прямо в земле приюта, по одному трупу, на одну комнату. Это должно дать свой эффект и рано или поздно принести плоды. Сжигать все отходы производства в печи слишком боязно. Смог горящей плоти и костей привлекает слишком много ненужного внимания. Здесь уже как-то побывал судебный пристав. Теперь он кормит червей в одной из коробок. Сердце дома стучит и пульсирует, перекачивая гниющие трупы, пар, кровь и чужие смерти. Стук равномерный и успокаивающий. Можно заставить его биться сильнее, станцевать чечетку. Но сейчас это ни к чему. Эксперимент еще не закончен. Система вентиляции, легкие дома. Тяжелые лопасти вращаются среди хитросплетения металлических труб, прогоняя воздух все глубже и напористее. Если прислушаться, то можно различить храп левиафана, готового пробудиться от многовекового сна. насыщение неодушевленного предмета душами умирающих или уже умерших, прошедших разные степени смерти от момента гибели до почти полного разложения. Вот в чем сам фокус. Фабрика, расположенные под ней помещения, полные механизмов и деталей, это мать моего нового дитя. Выдержать необходимую температуру, передать ее по трубам прямо в дом, насытить пар энергией обреченных, напитать ею каждый камень, пробудить от смерти то, что живым никогда не было. То, что задумано, переворачивает все законы биологии, физики и религии, сплав из плоти, металла, дерева и бетона, пошатнет научный мир, когда обретет собственную жизнь. Любовь к науке и жизни — вот что двигает прогресс и не дает ему ржаветь на месте. Бог есть любовь. Но что будет, если окажется, что эта любовь съела Бога?